і простые латники в кожаных панцирях, наемники с наборными нагрудниками и лондонские ополченцы в кирасах с чеканным грифоном поверх простых камзолов. Все они коленопреклоненно получали отпущение грехов, которые им предстояло сегодня совершить. Примечание. Грифон – геральдический знак лондонского Сити. Причастившись, Ричард направился к роще, где должна была выстроиться его конница. В соответствии с планом, армия была разделена на три крупных боевых соединения. Два первых, пешие, находились под командованием самого Эдуарда и Уильяма Стэнли, младшего брата ланкастерца Томаса Стэнли. Герцогу же Глостеру было поручено возглавить конницу и вступить в битву, когда раздастся клич за святую Англию и братьев. Этот же призыв послужит сигналом для Кларенса и его 12-тысячной армии. Вся эта мощь должна была обрушиться на пехотинцев Алой Розы, загнать их в болото и там перебить. Молодой оруженосец Ричарда, Джеймс Тиррелл, подвел герцогу его боевого коня. Лоб его защищала широкая стальная пластина, святым шипом между глаз. Грудь и бока покрывала сетка из металлических колец. Конь горячился, фыркал и бил копытом землю. Ричард похлопал его по холке и легко, словно не чувствуя тяжести доспехов, поднялся в высокое кованое седло. Его неуклюжесть сразу исчезла. Он казался ловким и изящным, настоящим воином, без всякого изъяна. Вокруг ржали лошади. Из тумана возникали рыцари, коим было приказано оставаться в седле. Большинство из них прибыли к Йоркам со своими отрядами, но теперь, когда битву было решено вести пешим порядком, редко кто из них оставил при себе больше одного оруженосца. Мимо Ричарда пронесся рыцарь в богатых серебристых доспехах. Под ним легко шел серый в яблоках пятнистый жеребец. Герцог проследил за ним взглядом. Рыцарь остановился неподалеку от герцога и застыл недвижно, словно статуя. Ричард даже слышал звон наборной сбруи его коня, когда тот встряхивал гривой и бил копытом влажную землю. В гордой посадке рыцаря, в том, как мягко, без усилий он сдерживал горячего скакуна, было нечто столь привлекательное, что Глостер невольно загляделся. В былые времена при одном лишь упоминании имени рыцаря Бурого Орла Ричард тотчас вспоминал о королеве Элизабет. Теперь же он думал об Анне Невиль. Майсгрейв скакал с ней бок о бок через всю Англию, был ее защитником и приближенным, или кем-то куда более близким. Ведь не отдал же он ее яркистам, а предпочел разделить с нею опасности и изгнание. Впрочем, об этом знал только Эдуард, но он простил Майсгрейва, даже наградил и приблизил к себе, но никогда более не упоминал его имени в связи с принцессой Уэльской. Тем не менее, Ричарду казалось, что тайная нить связывает барона Майсгрейва и юную дочь Уорвика. Недаром он велел своим людям установить слежку за сэром Филиппом. Интуиция подсказывала герцогу, что Анна, безоглядно доверившаяся Майсгрейву год назад, и на этот раз попытается искать у него защиты. Однако Роберт Рэдклифф доложил, что им не удалось обнаружить, что Майсгрейв встречался с принцессой. Однако одного из шпионов Рэдклиффа, приставленного к Мэйс Грейву,